Радио, которое не бросит. Радио России Иваново. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро. Сегодня 21 января, вторник, на часах 7 часов 16 минут. Звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева, у микрофона Константин Колокол. И Александр Павлов. И мы рады вас приветствовать в этот замечательный вторник. Сегодня хотелось бы поговорить о музыке, а точнее о людях, которые несут знания этой музыки в массы. О тех самых людях, которые учат, как правильно петь, играть, слушать и нести нотную грамоту. У нас в гостях председатель предметно-цикловой комиссии струнного отделения Ивановского музыкального училища Валентина Александровна Новикова. Доброе утро. Доброе утро. Валентина Александровна, дорогие радиослушатели, у нас еще подойдут специалисты и замечательные люди из музыкального училища, и мы будем разговаривать вообще о том, какой был 2019 год и что ждет воспитанников и работников музыкального училища. Да, а так, и всех нас. Да и всех нас, да, да, в ближайшем году, потому что множество конкурсов. Мы вот уже по себе знаем, что по нашим эфирам неоднократно прошлось множество различных людей, которые приезжали в Иваново, приезжали в Ивановскую область, участвовать, принимать участие, развивать конкурсные проекты. Программы. Вот. И об этих конкурсах хотелось сегодня поговорить. Какие это были конкурсы и какие конкурсы нас еще впереди ждут? Да, сразу хотелось бы поздравить Валентину Александровну. Буквально вот недавно президент подписал указ и вручил звание, присвоено звание Валентине Александровне Новиковой, звание работника культуры российской, заслуженный работник культуры Российской Федерации, с чем вас и поздравляем. Да, спасибо. Тогда уж я воспользуюсь случаем и хочу просто поблагодарить всех, кто участвовал в этом, потому что, ну, так сказать, это я не одна, все творил, это и мои коллеги, и мои замечательные ученики, с которыми мне вот посчастливилось работать вместе. Это, конечно, признательность моя и Департаменту культуры, и, конечно, и губернатору тоже, что тут, да, не будем скромничать, Станиславу Сергеевичу тоже. Я считаю, что он тоже поучаствовал. И то, что ценены мои скромные заслуги, и, конечно, это еще большое спасибо нашему директору Алле Геннадьевне Барлаковой. Вот, она нас всех очень любит, всех очень ценит. И я думаю, что у нас еще будут заслуженные работники культуры, потому что действительно у нас очень хороший коллектив, замечательные профессионалы. Да, и это не мы даем себе оценку, в общем-то, а наша работа. Ну, мы еще раз вас поздравляем. Спасибо. А вот про коллег и профессионалов. Вот к нам в студию подошли еще два замечательных человека. Это Бурцева Надежда Геннадьевна, почетный работник культуры Ивановской области, председатель предметно-цикловой комиссии хорового отделения, да, правильно, да. Ивановского музыкального училища. И Кадычагова Ирина Александровна, замечательнейший человек. Спасибо. Да, множество званий. Тоже как бы я просто не успеваю все сказать. А также председатель предметно-цикловой комиссии отделения вокального искусства. Все так. Вот, Ивановского областного училища культуры, музыкального училища, да. И мы вот возвращаемся к конкурсам. Какие конкурсы прошли из таких ярких, которые запомнились, и какие конкурсы будут еще в 2020 году? Ну, вы знаете, конкурс сам по себе явление достаточно яркое, любой конкурс. Вот. Тем более, что у нас в этом отношении нам не дают скучать, не дают, так сказать, как-то бездействовать. У нас конкурсы ежегодно, ну, что-то по 10-12, что ли, да, мы проводим по всем специальностям. Вот 19-й год тоже был очень плодотворный в этом отношении. Мне кажется, особенно вот, Надежда Геннадьевна скажет, особенно вот хоровые конкурсы, они такие интересные. А что касается вот моей специфики струнных таких конкурсов, струнно-смычковых, то у нас в прошлом году, в 2019 году прошел конкурс камерных ансамблей и коллективов оркестровых, таких больших, от 8 человек уже. Было очень большое представительство, много детей приезжало, много коллективов. Вы знаете, домашний конкурс, тем более со статусом всероссийского, это всегда очень удобно, потому что детям не надо никуда ехать. Вот, так сказать, в своем родном доме у них замечательный конкурс для них проводится прежде всего, где они могут показать свое мастерство, что, в общем-то, немаловажно, потому что конкурс – это своего рода, это, я бы сказала, что это вот не стопроцентный там показатель, вот как вот ребенок получил первое место, значит, там у него какая-то судьба совершенно необычная, там его ожидает. Но, тем не менее, конкурс для некоторых детей очень важен в том смысле, что обстреляться, может быть, перед каким-то более там, серьезным конкурсом международным, вот, себя показать, других послушать. Ну вот, ребята, в 2019 году выпускники и ученики нынешние, да, как себя показали в этом году вот, на конкурсах? Если касаясь дирижерского хорового факультета, то у нас из 8 выпускников 4 получили отличный диплом по окончанию училища. Вот, и мои двое студентов поступили в Москву и в Питер, в Кострому, у нас такая дорога в Кострому прямая, вот, и в университет Шуйский поступили наши выпускники, в общем, все как бы пристроены, вот, все нашли себя в жизни, все работают по специальности, либо учатся продолжать дальнейшее обучение. А вот хотелось бы спросить, какова роль конкурса в учебном процессе, насколько они, вот эти конкурсы, важны для учебного процесса? Ну, вы знаете, как вот учебный процесс такой, что, в общем-то, мы стараемся как-то двигаться. У нас есть программа, по которой мы, значит, так сказать, по которой мы обучаем детей, да, вот. А вот конкурс – это такая штука, которая вот заставляет нас как бы немножечко, а может, и не немножечко, обратить внимание на качество. То есть конкурс – это не просто звук топорахта, да, то есть мы к нему готовимся. То есть у нас есть возможность, знаете, как-то у нас такой процесс, у нас иногда есть проходящие какие-то произведения, вот мы их проходим, можем сдать в классе, можем просто послушать, поставить оценку и дальше перейти. А вот конкурс – это такой, где мы должны как бы уже оттачивать, что очень, в общем-то, важно и необходимо для детей. Вот они сами как относятся к конкурсу? Они готовятся. Понятно, что вы их готовите. Но насколько они сами внутренне готовятся, насколько они сами хотят победить? Потому что ну, важная составляющая конкурса – это то, что хотят ученики. Вообще любой участник конкурса, он хочет победить вообще теоретически, да, потому что иначе зачем ему участвовать в конкурсе? Вот насколько они хотят победить и насколько они радуются тому, что они побеждают? Ну, конечно, не радуется, что тут говорить. Это замечательно, тем более, вот так как у нас организованы конкурсы, у нас конкурс – это праздник, в общем, прежде всего. Потому что, ну, когда мы выезжаем, то я говорю, домашний конкурс очень удобен в том, что детям, вот они здесь, вот они приехали, да, и лучшая сцена, я считаю, одна из лучших сцен города в их распоряжении – это сцена нашего родного музыкального училища. Ну, а кто готовится как, конечно. Есть дети послабее, но тем не менее я считаю, что нужно более массовое участие в конкурсах, тем более в таких, какие мы проводим для детей. Вот знаете, у меня такой был жизненный случай. Мальчик, такой Женя Щеголев был, который пришел-то ко мне, наверное, в классе в 5-м уже. Ну, пока там перестройка, пока там привыкаем. И вот я его отвезла на какой-то конкурс, я его первый раз на этом конкурсе увидела. Так вот, как вот. Для меня это тоже было очень удивительно. Он как-то мне показался с такой стороны, с которой я раньше просто в классе, ну, не замечала. Это был конкурс выездной, и, ну, на него обратила внимание не только я как-то даже с удивлением, а на него обратила внимание и высокое жюри. Вы знаете, сейчас этот мальчик работает в президентском молодежном оркестре в Москве, он концертмейстер группы «Альтов», очень перспективный музыкант. Вот, вот что такое конкурс. Вот на конкурсе воля ему к победе проявился. Да, человека. Он проявил, потому что он просто проявил какие-то такие качества на сцене именно, такие очень яркие, о которых, вот, может быть, даже и не подозревала. То есть это дети все очень разные. Некоторые теряются, а некоторые, видите, как могут. Вот. Еще очень приятно мне сказать, что вот следующий конкурс будет у нас совсем уже скоро. 12 февраля мы проводим всероссийский конкурс имени Импольского для исполнителей, юных исполнителей на струнно-смычковых инструментах, где будет несколько номинаций, в том числе и СПО, то есть музыкальное училище тоже Ивановское, и, так сказать, других музыкальных училищ принимают участие. Так вот, на этом конкурсе приезжает жюри, во-первых, можно сказать, из Италии, прямо прямым рейсом, не заезжая в Москву, приезжает он, я считаю, что это уже наш куратор, замечательный педагог, заслуженный работник культуры Российской Федерации, преподаватель училища при Московской консерватории Алла Викторовна Вандышева и мой ученик, наш выпускник, который сейчас работает в Большом симфоническом оркестре. И еще он ассистент профессора Московской консерватории Сергея Георгиевича Гершенко. То есть он уже работает в Московской консерватории. Это Дмитрий Сидоров, Дмитрий Александрович Сидоров. Он приезжает сюда в качестве председателя жюри. И представляете, вот это уже какая преемственность. Наши ученики, он блистал здесь на конкурсах, я не могу ничего сказать, но здесь блистал, да. Вот. И сейчас он приезжает, и вот в родные стены, и он уже председатель жюри. То есть участие в конкурсах – это опосредованно дорога в большую музыку, скажем так? Ну, не исключено, скажем так. Не исключено. Не исключено. Ну, и видно, собственно, да, и тем же воспитанникам, которые будут принимать участие в этом конкурсе, вот он, даже не потолок, а вот она цель, вот он председатель жюри, человек, который также после школы учился в музыкальном училище Ивановском, да, и нашел себя, развил свои способности и пошел творить дальше, да, собственно. Да, более того, он еще будет открывать этот конкурс, ага. То есть он будет исполнять несколько произведений. Да, то есть показывать свое мастерство, что он играющий председатель жюри. Вот, так что это очень важно для детишек. Ну, о талантах, которые в прошлом году проявили себя, в 2019 году, я знаю, что еще заслуженных работников вот, Хакасии кто-то получил. Да? Это вот, скажу и, я. Да, вот, Александр, вот, 2020 год, так как я представляю кафедру сольного пения академического, надо сказать, что 2020 год у нас уже юбилейный конкурс. Мы проводим конкурс всероссийский ежегодно, что очень здорово на самом деле, потому что мы видим, что всем конкурсантам начиналось с малого, а сейчас у нас очень прирастает география. Надо сказать, что здесь Владимир, Ярославль, здесь Кострома, здесь все города нашей области, ну, естественно, Иваново. И самое главное, что я хочу сказать про эти конкурсы. Да, вы абсолютно правы. Вот первый конкурс был вот для меня лично очень приятен тем, что возможность быть председателем представилась как раз Степану Егораеву, очень яркая личность для нашей области, уже теперь не для нашей, уже теперь и заграничной. Я так считаю, что это, конечно, большая честь, но он ее оправдал, и сегодня он уже, да, заслуженный артист Республики Хакасия, что мне очень-очень приятно. Еще одна моя ученица стала заслуженной артисткой России тоже в этом году. Надежда Павлова очень яркая певица, тоже всегда выигрывала конкурсы, но сегодня она уже солистка Большого театра. Поэтому вы абсолютно правы, что это дорога в будущее. Для многих дорога в будущее. Для тех, кто именно нацелен. Что я хочу сказать про наши конкурсы. Что очень приятно, что к нам приезжают, в общем-то, очень яркие, заметные музыканты. И в качестве председателя жюри у нас народные артисты республики. У нас заслуженные артисты республики, и это все Москва. И еще, что мне очень хотелось бы сказать, вот эти заслуженные и народные артисты смотрят на наших студентов и приглашают нас поступать в Москву. Вот уже четвертый год подряд из моего класса студенты, выпускники едут только в Москву, и предлагать им что-то другое я уже даже не осмеливаюсь. Это тоже большая заслуга. Что еще хочется сказать? Конкурс – это, конечно, для нас лично, вот для музыкального училища, это, конечно, предупреждение. Только абитуриентов. Да, это обязательное условие. Так получилось, что вот в моем классе учатся, в моем лично классе учатся представители Костромы, у них есть свое училище, Владимир, у них есть свое училище, Ярославль, Южа, это уже, да, да, везде есть свое училище, но они приезжают к нам, это тоже дорогого стоит. Они видят, как организованы конкурсы. Надо сказать, что я езжу очень много на конкурсы, и именно такой, как у нас, я могу сказать, что он уникален. И еще и тем, что все абсолютно дети, которые внесли свой какой-то посильный вклад, у нас же есть денежная какая-то компенсация, когда мы да, начинаем этот конкурс, все получают подарки. То есть они, деньги в никуда не уходят, они все уезжают с благодарностью и очень хотят вернуться к нам вновь и вновь. Ну что, в общем-то, и получается. То есть задача конкурса выполняется. Люди, во-первых, они приезжают, хотят участвовать, хотят побеждать. Во-вторых, они смотрят, где это происходит, и смотрят, что там, в общем-то, хорошо и учиться. Приглашают всех своих знакомых туда. Люди приезжают, слушают, смотрят, как организован конкурс. То есть конкурс вообще дело хорошее. Да, однозначно, дело хорошее, и дай бог, чтобы так продолжалось. Это, конечно, огромная заслуга директора. Я могу говорить об Алле Геннадьевне много, потому что это еще и моя ученица, и выпускница, как и Надежда Геннадьевна, она скажет о ней. И вот амбициозная, в очень хорошем смысле этого слова, за короткий период времени смогла преобразовать училище, ну, просто в сказку, я об этом уже говорила, кстати, даже со сцены, и это действительно правда. А проводить каждый год по 10-12 конкурсов, это дорогого стоит. Хотя каждый, это дело хлопотное. Это очень хлопотное дело, и если туда вникнуть внутрь, то это действительно, ну, в общем-то, и эмоционально затрагивает, и физически, то есть это труд, это колоссальный труд, и у нас, слава богу, пока получается. Вот смотрите, я уже подключаюсь к разговору. Какая была вот предварительная подготовка к этому конкурсу, который будет 12 февраля у нас у Струнников, вот в течение 2019 года, вот начиная с сентября, когда мы открыли, так сказать, учебный год, у нас проведено два мастер-класса, я считаю, выдающимися педагогами. У нас приезжали преподаватели из Мерзляковского училища, это училище академическое при Московской консерватории, которые проводили мастер-классы со всеми детьми, кто желал, кто представлял, педагоги своих детей, а потом к нам приехали представители выдающегося театра Мариинского, специалисты по многим, да, специальностям. Вот. Две школы, и московская, и питерская, да, получается? Да, две школы, и мы почувствовали, дети почувствовали, во-первых, какое-то различие, какое-то, а потом, ну, каждый педагог дает что-то свое. И вот мне понравилось то, что они шли совершенно по разным направлениям. Если, например, вот у нас, значит, наши преподаватели больше занимались технологией, вот москвичи, да, что, в общем-то, очень серьезно, то, например, представитель вот Мариинского театра, он больше занимался сценическим образом. Тоже очень важно. Но это тоже нужная это вещь. Просто, а? Как без него победить вообще просто, без какого-то отношения, без яркости. Потому что, в принципе, на конкурсе все дети готовы. Они все готовятся. И выявить какого-то яркого, это ему тоже важно очень, чтобы он проявил эту яркость. Какую-то, то есть, индивидуальность, да. Помимо технической отработки, еще, собственно, изюминку, да, это самое главное. Это самое главное. Сценический образ – это самое главное. Мы продолжаем говорить о музыке, о людях, которые ее творят и несут в головы нашим замечательным детям. Это педагоги Ивановского музыкального училища. Новикова Валентина Александровна, Бурцева Надежда Геннадьевна и Кадачегова Ирина Александровна. Мы говорим о конкурсах, которые прошли и какие достижения достигли наши, точнее, ваши воспитанники, наши замечательные дети-земляки. И я так понимаю, что вот он год, начался 2020, и на носу очередной большой проект, который будет нести почетно Ивановское музыкальное училище. Что это за проект? Что будет? Ну, до проекта можно еще немножечко конечно. В историю? Да, да. С приходом Аллы Геннадьевны, это 6 лет назад было, первым конкурсом она организовала именно хоровой, поскольку она сама заканчивала наше отделение. Вот. И этому конкурсу уже 5 лет, он 5-й в этом году. Он собирает около 500 детей с разных областей России. И, конечно, мы с Аллой Геннадьевной больше ратуем за то, чтобы поднимались наши районы, Ивановской области, чтобы качество росло. Вот. И, конечно, конкурсы несут в себе и качество исполнения детей, и поиски репертуара, естественно, нового, интересного. Но больше всего мы заинтересованы в том, чтобы к нам приходили хорошие абитуриенты. И в этом году госплан у нас по дирижерско-хоровому отделению было 10 человек, и пришли очень хорошие ребята – замечательные. Тоже, наверное, все-таки влияние конкурсов. Вот. Надежда Геннадьевна, откуда ребята пришли? Ребята в большей степени из Иваново, Шуи, Тейково. Мальчик поступил очень хороший. В общем-то, из районов нашей области. Это очень хорошо, хороший показатель. И как результат таких конкурсов детских, у нас в этом году всероссийский конкурс, не конкурс, а проект стартовал по постановке кантаты Анатолия Новикова «Нам нужен мир». Режиссер из Большого театра Цветков-Толбин делает театральную постановку этой кантаты. Тут задействован и оркестр народных инструментов под руководством Рычагова Николая Алексеевича. В хор усиливается хор и ребятами из вокального отделения, фортепианного отделения, поскольку музыка огромная, музыкальный материал огромный. Вот хор усиливается. Есть солисты, которые, вот ивановские солисты, которые... Ну, своими силами хотим обойтись. Вот. Из театра, из нашего тоже вокального отделения, солистка филармонии Тихомолова и учащиеся нашего театра будут исполнять вот сольные партии. То есть какой-то большой такой проект. Огромный проект. Это будет на сцене, да? Буквально театра? Вчера в филармонии была генеральная репетиция с режиссером. Будут реквизиты, хор будет не просто стоять статично, как обычно в кантатах стоит, он будет переодеваться, платочки менять, что-то там, свечечки держать, ну, по так, рекомендации режиссера. Вот, это буквально состоится у нас 2 февраля. Всех приглашаем в зал филармонии слушать кантату, которая не исполнялась с 1954 года. Вот, интересный материал. И совершенно актуальный оказался. То есть, вот про любовь, про дружбу, про мир, естественно. Да. Замечательная музыка, чудесная музыка. Хотелось бы напомнить, телефон студии прямого эфира, а вот именно в прямом эфире происходит наш разговор, 93-69-20. Уважаемые радиослушатели, если вам близка тема музыки, если вам близка тема музыкального образования, звоните нам и участвуйте в нашем разговоре, потому что разговор о музыкальном образовании – это разговор о культуре, это вообще, так сказать, разговор о будущем нашей культуры. Ну вот об этой кантате, я думаю, мы отдельно поговорим еще, у нас будут эфиры, и я раскрою секрет, что нам пообещали вот этого замечательного режиссера, который приедет к нам на эфир, так что мы услышать его, да. И услышать, да, мы-то и увидим, конечно. А это и увидим. Можно, да, еще на конкурсах еще поговорить, знаете, о той части, которая немножко скрыта, так сказать, о подводной части айсберга. Дело в том, что конкурс – это хорошо, дети приезжают, для них уже все готово. А какая подготовительная работа проделана? Да вы знаете, представляете, 12 конкурсов, мы когда в конце на нашем малом педсовете подводим итоги, мы всегда удивляемся. Ну, мы-то каждый занимаемся своим. Я струнным, там Ирина Александровна вокальным, Надежда Геннадьевна хоровым. А у нас есть человек, который занимается всеми конкурсами. Это наш директор Алла Геннадьевна Бурлакова. Поэтому я вот просто хочу еще пожелать ей огромного здоровья, потому что инициативу у нее просто не убавить и не отнять. Она у нас нам 100 очков вперед даст. Да? Вот. Так, я просто хочу ей пожелать здоровья очень крепкого, потому что сейчас она поднимает, так сказать, флаг. И будет вот начиная с какого числа, Надежда Геннадьевна, у вас конкурс? 9 февраля. Вот с 9 февраля конкурс хоровой. У нас 9-го, 12-го. Вот 28-го. 28-го, только в феврале, и потом еще там почти так 12 десяток. Конкурсов это было в прошлом году или в этом году будет? Они по 12 вот каждый год. То есть они просто номинации меняются. Вот в прошлом году у нас... Практически по одному конкурсу в месяц, да? Да. А да. Бывает и больше, бывает, потому вот три конкурса будет в феврале. В она как хозяйка должна встретить. Она должна вот всем обеспечить. То есть это такой труд огромный. Вот. И поэтому то, что вот у нас это уже становится традицией, вот эти конкурсы, это еще ее огромная заслуга, это ее огромное терпение, это ее огромное желание и, конечно, ее вот возможность это все сделать. Потому что для меня это до сих пор вот я даже я не понимаю, какими силами она пользуется. Выход на такое количество конкурсов, да. 12 конкурсов. Как вы считаете, это не предел? Можно еще больше? Нет, вы знаете как? Если или все же это может повлиять на качество? Да? Да, такое качество, как у нас все специальности задействованы. Все, понимаете, даже общее фортепиано, вот так вот, как оно сейчас называется, специализированное фортепиано. То есть это дети, которые вот не на фортепиано учатся, как на таковом, а на других инструментах, а вот занимаются фортепиано общим, да, в том числе. То есть такие конкурсы интересные, что, мне кажется, куда еще больше? И так очень немало, очень немало. Ну и должно быть необходимое, но достаточное количество, наверное. Да, нам самое главное, чтобы еще приезжали, еще играли, потому что конкурсы всероссийские, у нас география расширяется, вот, у нас сложности вот, в моем деле, так сказать, что не во всех школах есть струнное дело, даже города Иваново. Я ж не говорю про область. Я вчера как раз брала листочек, обзванивала школы музыкальные всей области. А там школы, я не знаю, наверное, 30, ну, в чем списочек большой. А струнный отдел в 3 или 4. Да, вы знаете, это дело такое. Во-первых, это дело очень дорогое, обучаться на струнных смычковых инструментах. Знаю, у меня очень дорогое, дочь, да? Старшая закончила, да, 5 лет скрипки. Вот, чтобы поменять, да, комплектик, да, поменять комплектик струн, угу, нужно потратить 3-5 тысяч. То есть, представляете? А еще скрипка, она же растет, оказывается. Я же про скрипку не говорю, да. Их, оказывается, 3. В конце концов, да, их 4 вообще. Сейчас дети приходят такие маленькие, что мы начинаем с самых маленьких, 16-х, потом восьмушка, потом четвертушка, половинка, 3/4. Почитайте, еще целый инструмент. То есть, очень дорогое обучение. Вот. И мне еще приятно сказать, что в этом году у нас открылось новое отделение струнное в Тейкове. Благодаря, конечно, содействию. Вот мы сегодня очень много говорим про Аллу Геннадьевну. И это не просто такие слова, потому что у нас другая, вообще-то, может быть, и так сказать, направленность разговора, но просто обойти мы ее никак не можем, потому что она инициатор того, что у нас в Тейкове в этом году пришел педагог молодой и вот открыл класс. Не ваш выпускник, нет, случайно? Конечно. Выпускник Ивановского музыкального училища. Совершенно верно. Это вообще, я считаю, что это событие. Вот у нас прибавился один отдел, значит, одно отделение струнное в детской музыкальной школе. Так что это проблема есть. И поэтому мы рады и гостям, и рады, когда наши дети участвуют. Приезжают в этом году у нас из Ярославля, из Московской области дети. Приезжают из Владимира, из Костромы на наш конкурс, вот, который будет 12 февраля. Так что вполне всероссийский конкурс. А вот будут какие-то такие интересные проекты, которые были вот такие, как которые, проекты, как такой, какой был в прошлом году по сравнению с, вот, с тем, будет ли что-то такое же масштабное. Давайте ответим на этот вопрос после того, как ответим на вопрос радиослушателя. Вот. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, в эфире. Здравствуйте, представьте, пожалуйста. Доброе утро. Приветствую ваших гостей. Аккомпаниатор с 50-летним стажем Евгений Александрович. Мне 60 лет, пенсионер. Ну, я согласен, что вот струнников, конечно, очень меньше и меньше как-то в области, вот, больше как-то пианино, баян, аккордеон. Но вот я лично закончил, в общем-то, детский кружок при УВД у нас считалось. Ну, я не знаю, как школа она была. Но я заработал на свадьбах, юбилеях, ну, лет за 40. Где-то однокомнатную квартиру, это уже. Ну, а на струннику это, конечно, было бы сложнее. У меня вопрос к гостям. Какой сейчас конкурс? Есть ли большой или как дети идут в музыкальные училища? Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо, Евгений Александрович. Вот видите, какой интересный взгляд у нашего радиослушателя. Да? С практической точки зрения надо музыкальный инструмент выбирать. Ведь человек зарабатывает ремеслом. Не местом работы, а ремеслом. Вот умеет он что-то делать, да, ложки строгать. Вот он им зарабатывает. Вот умеет человек, Евгений Александрович, у нас аккомпанировать, да, и людям на свадьбах сопровождать их веселье, музыкой, это хорошо. Я хочу дополнить. Дело в том, что вот хоровая профессия, она практически синкретичная во всех отношениях. Универсальная, да? Универсально, да. Если человек еще и поет, то он после нашего отделения может преподавать и вокал в каких-то детских, конечно, начинающих студиях. И в кабаках петь. Спокойно. Да, ну, вот что я, и делают наши выпускники. Чтобы заработать, я вот да, квартиру уже да, да, и они во время учебы этим занимаются, на старших курсах, конечно же. Преподавать теоретические дисциплины. Естественно, хоровые, организовывать коллективы, маленькие какие-то ансамблики. То есть очень большой выход и способность проявить себя в жизни достаточно велика. Я хочу добавить сольное академическое пение. Казалось бы, очень сложное, да? Не всем это дано. Да, есть, конечно, как считается, я хочу петь, я умею петь, я пою. Но вы знаете, вот я сейчас все больше убеждаюсь, у меня уже 35 лет стажа, я могу сказать, человек, который серьезно относится к этой профессии, может и заработать и имя, и деньги. Уж если мы сейчас говорим об этом. Вот Надежда Павлова, не могу никуда от нее уйти. В настоящий момент уже заслуженно. Ей еще 40 лет, друзья мои, нет. Она окончила училище в 2001 году. Потом пошла консерватория, аспирантура и так далее. Сейчас она солистка Большого театра. Сейчас она готовится на важнейший конкурс оперного искусства в Зальцбурге. Это была ее мечта. И она сбывается. В 2020 году у нее расписаны гастроли уже там. То есть я хочу сказать, когда человек серьезно относится к своему делу, он может действительно себя проявить. Я могу сказать про ансамбль Александрова. Трое моих выпускников уже сейчас в ансамбле. И даже, может быть, это где-то мое в космос посланное сообщение, но никогда не было женского состава в этом ансамбле. И вот он состоялся. Поэтому моя выпускница Московской консерватории, супруга Степана Егораева, не могу не сказать, потому что он очень яркий человек. И вот теперь они вместе в этом ансамбле. Это тоже здорово, потому что ансамбль – это бренд, ну, такое слово, да, это бренд, в общем-то, России. Вот уже три человека в этом ансамбле. Ну, и дай бог, пусть так все и продолжается. На однокомнатную квартиру тоже заработали. Должны. Да-да, и вот отвечая на этот вопрос, мне хочется сказать, что времена действительно меняются. Если раньше на свадьбу действительно приглашали баянистов, аккордеонистов, то сейчас приглашают струнные коллективы. Да, да. Да. Вот очень часто просят поиграть и на свадьбах, и на каких-то... Угу. То есть очень популярна вот такая... Банкет, фуршет такая, открывается, знаете, такая, да. Интеллигентное такая аристократическое исполнение. Вы знаете, даже вот в Шуе на Рождественском балу был камерный оркестр, в котором тоже были струнные. Да, духовые и струнные. Я просто сам присутствовал там и видел. Я не в качестве участника, я в качестве, так сказать, сопровождающего средства массовой информации там работал. Вопрос-то вот какой еще прозвучал у нашего радиослушателя... Много ли сейчас идет учиться в училище и велик ли конкурс? Ну, знаете, на все деления, да. В общем-то, по-разному, конечно. Ну, естественно, конечно. Вот, коллеги мне помогут, да, в этом вопросе. Я жестко был, да, в этом году. На струнное деление вообще эксклюзивное, я считаю. Струнное деление, оно эксклюзивное, да? В принципе. Поэтому у нас, сказать, что у нас прямо толпа народа, так нет. Но, тем не менее, у нас есть, у нас ансамбль большой в училище, интермеццо, в общем, достаточно известный, в котором человек около 20. Скажем так, недобора у вас не бывает на приема? Ну, в этом году у нас, по-моему, просто был конкурс очень такой. Был конкурс, хороший, да, такой конкурс был. Угу. Я в продолжение темы хочу сказать, что вот конкурс – это еще действительно то, что приток абитуриентов. И самое главное, что у нас есть из кого выбрать. У нас приезжают владимирцы, привозят педагоги сюда прямо непосредственно. Непосредственно в класс и просят, чтобы мы, ну, как-то заинтересованно на них посмотрели. Поэтому сейчас я не думаю, что есть такая проблема. А проблема есть, знаете, в чем? Мы берем 3 человека на бюджет, а все остальное платное отделение. Поэтому им надо очень постараться попасть в эту тройку лидеров. Я думаю, что и конкурсы, которые будут продолжаться, я уверена, что они будут продолжаться, потому что это очень хорошее, благое дело, помогут нам, в общем-то, безбедно в этом смысле жить, да? То есть мы не будем задумываться о том, что надо ездить по городам и весям. То есть люди уже знают о нас, люди к нам приезжают. И вот у меня конкурс 28-го, вокальный конкурс, а уже сегодня идут заявки. Это тоже дорогого стоит. Да, конечно. И все же, вот я начал спрашивать о том, будут ли достаточно масштабные какие-то проекты, которые равен тому, что был в прошлом году. Вот Московская и Питерская школа, подходы и так далее, подготовка. Я так понимаю, что вот в хоровом отношении будет кантата, да? Да, это да, будет 2 февраля. Что-то такое большое, что-то такое красивое. Слушайте. Подобное ему что-то будет еще в этом году? Это бы, конечно, надо сделать на высоком уровне, потому что это большое затратное такое дело. Здесь практически все училище работает, да? И вокалисты, дирижеры, хоровики, и солисты. Я забыла сказать, да, оркестр народных инструментов. 2 февраля провезем эту кантату в Кинешму, в Плёс и Фурманов. То есть это не только в стенах училища будет звучать, но еще по области. По области, да. Угу. Народ услышит. У нас еще один телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Леонид Васильевич. Я коротко. Раньше давали звукля, кажется, для настройки струнных инструментов. Почему сейчас так не делают? Пожалуйста, можно их? Да, хорошо. Сейчас. Вы знаете, спасибо. Что для меня это вообще-то новость. Мы как раз это и делаем. Мы подстраиваемся на ля. Другое дело, что сама ля стала немножечко выше. Если раньше мы на 440 настраивались оркестр, сейчас на 441-442. А в принципе, а как без этого? Нет, мы настраиваемся. У нас есть только сейчас раньше раньше были камертоны такие, вот, знаете, такие штучки, вот, стукнешь там, ля. А сейчас вот есть более современные, сейчас есть, так сказать, тюнеры, по которым мы настраиваемся, мы можем по фортепиано настраиваемся, а в оркестрах все настраиваются по ля, гобойному, как было там 300 лет назад, так, в общем-то, и сейчас. Никто ноту ля не отменял при настройке струнных смычковых инструментов. Ну, хотя, конечно, все сетуют на то, что раньше небо было голубей, и солнце светило ярче. И ля было другое. Хорошо, и ля было другое, да. Вы знаете, при Бахе было 416, это настройка, а сейчас 440-442. Ладно, хоть так что... пальцев 5 осталось. 5. Это временно. Через 200-300 может измениться. Если еще время есть, мне еще хочется сказать. Есть немножечко? Буквально есть пару минут. О том, что, конечно, масштабные проекты – это замечательно. Хочу воспользоваться случаем и сказать, что у нас в этом году 20 лет ансамблю «Интермеццо», который мы, конечно, будем отмечать. Значит, по афишам можете проследить. Мы приглашаем посмотреть, кто увидит афиши, приходить на этот концерт. Значит, но мы, я хочу сказать о каждодневной работе, просветительской работе, которую ведет Ивановское музыкальное училище по всем отделениям. У нас замечательные коллективы, академический хор, ансамбль «Купель», ансамбль «Интермеццо», народный, значит, оркестр народных инструментов, солисты, замечательные солисты, потому что, вот, может, благодаря конкурсу качество исполнительства растет у детей. Мы даем большое количество просветительских концертов. Это большая работа. И хочу сказать, значит, просто еще раз поблагодарить за внимание к нашему училищу, потому что нашу работу видит. Вот. И это очень приятно. И со стороны губернатора нашего мы видим его поддержку. Посмотрите наше училище, как оно изменилось. Это же дворец. Ну, это хорошо, что не так далеко оно расположено от Дома правительства. Да, да, да. Слышно, наверное. Какие инструменты у нас. То есть мы можем просто этим похвастаться. Вот. Поэтому с нашей стороны, конечно, мы будем отдавать все свои силы, все свои способности, которые на наше дело процветания музыкального искусства в Ивановской области. Да, вот в продолжение этой темы, поскольку у нас действительно сейчас училище – это сказка, мы действительно хотим туда приходить и не хотим оттуда уходить. Это не просто слова педагогов, это и студентов. Это на самом деле это здорово, потому что это родной дом, это альма-матер. И то, что у нас Алла Геннадьевна готова вложить все свои силы, эмоции, труд и все что угодно, чтобы это училище процветало, у нас сейчас так оно и есть. Спасибо ей огромное. Ну, вот во имя процветания вашего училища очень приятно, что такие замечательные педагоги там работают. Я еще раз напомню, что у нас в гостях была Новикова Валентина Александровна, Бурцева Надежда Геннадьевна и Кадычагова Ирина Александровна. Всевозможные заслуженные работники России и культуры, они все замечательные педагоги, и спасибо вам огромное, что вы к нам пришли, спасибо, что вы занимаетесь просвещением наших детей. Спасибо вам огромное. Спасибо. Огромное спасибо. Спасибо за ваши слова, которые звучат как музыка. Да. Музыка звучать должна в душе, но сейчас она будет звучать в ваших радиоприемниках. Хочется сказать, что вот этот замечательный эфир вместе с замечательными работниками Ивановского музыкального училища провели звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. У микрофона были Константин Колков и Александр Павлов. И мы услышимся с вами в 11 часов 10 минут на дневном эфире. Всего хорошего. Вы слушали Радио России Иваново.